Глава 6. Позволение. Казалось бы, что тут сложного? Мы осознаем важность заботы о себе, но ощущаем некую преграду внутри или снаружи, не позволяющую давать себе то, что необходимо. Время, внимание, поддержку, понимание. Нам очень хочется чего-то для себя, но мы не решаемся об этом заявить. Нам необходимо одобрение, которого мы боимся не получить. Знаете ли вы, сколько надежд и чаяний похоронено в человеческих душах, хотя за ними стоят абсолютно естественные потребности и желания? Вот мама, переживающая из-за того, что может стать плохой для ребенка и отдающая себя на 100% только ему, время от времени она вспоминает о своем детском желании научиться играть на фортепиано, но не позволяет себе этого. А вот мужчина, мечтающий о собственной лодке, о путешествии на ней по реке, чтобы рыбачить и слушать тишину и разговоры леса, но до последнего отдающий все в семью, поддерживающий жену, оставляя свои желания на потом. Или бабушка с дедушкой, которые не могут отказать детям и все время нянчатся с внуками, хотя на самом деле мечтают о тишине и вечере за книгой. Или им хочется пожить одним, а детям удобно жить с ними, и они все никак не отделятся. Женщина, работающая даже по выходным, только бы получить одобрение начальства, в душе мечтающая сходить в театр, съездить на выходные в какой-нибудь соседний городок или упоенно читать роман, который уже так давно купила, что даже забыла, о чем он. Жена и мама, погруженная в заботы о детях и доме, своем муже, мечтающая о том, чтобы хоть день провести в тишине и уединении, или встретиться с подругами, сходить в спа или на бачату. Бизнесмен, душа которого рвется рисовать картины, но ему приходится отказывать себе в этом, так как надо беспрестанно контролировать бизнес, которому отдает все свое время. Да и что подумают окружающие, если его увлечение станет явным? Можно приводить еще множество примеров, и, скорее всего, читая эти строки, вы вспомнили и о своих заброшенных мечтах. Но знаете, с мечтами дела обстоят гораздо оптимистичнее, чем с жизнью. Мечты можно откопать и оживить, а вот жизнь проходит и заканчивается, иногда внезапно. Мы не знаем, сколько у нас времени, но мы точно знаем, что для каждого оно не бесконечно. Мысль о конечности, хоть и очень горька, особенно подсвечивает яркость и ценность жизни, потому что она дает нам возможность прямо сейчас начинать делать то, что для нас желанно и важно. Спасибо книгам Ирвина Ялома, с которых когда-то началось мое глубокое осознание ценности жизни в силу ее небесконечности, которые и по сей день оказывают на меня огромное влияние. Осознание того, что жизнь может закончиться, а я так и не сделаю того, что хотела, не проживу, насколько это возможно, полно свою жизнь, не сделаю ее словами Виктора Франкла «исполненной», приводит в ужас. Вот она, волшебная палочка, она в наших руках. И палочка эта – время, которое есть сейчас, и возможность его использовать так, как видится важным. Мы часто ждем какого-то внешнего позволения позаботиться о себе, разрешения сделать то, чего для себя хотим, как будто бы кто-то должен дать нам право и отправить исполнять свои желания. Но заботиться о себе – даже не просто наше право, это наша обязанность, то, что мы должны сами себе. Позволение заботиться о себе выдаем мы себе сами. Часто, кроме страха, что испортятся отношения с близкими, если мы начнем уделять себе больше внимания и станем считаться с собой, или чтобы подстраховаться от возможного недовольства начальника, страха что-то упустить и не наверстать, проиграть и потерять, возникает и проблема избегания ответственности. Это очень удобная позиция – обвинять других в том, что они не разрешают и они против каких-то наших мнений, желаний и намерений. Полезные вопросы. А как я понимаю себя? Как я ставлю себя в такое положение, что я не действую активно, не осуществляю важное для меня? Если зона комфорта, где вами довольно окружающие, не такая уж комфортная для вас, потому что душа плачет от потери важной части собственной жизни, той самой, где живут желания и мечты, то, наверное, стоит ее пересмотреть и начать перестраивать. Еще одна и достаточно глубокая, по моему мнению, проблема заключается в том, что человеку трудно услышать свои потребности, и так, постепенно отдаляясь от своих желаний, он теряет себя. Если вы испытываете нечто похожее, то можно развивать в себе способность задаваться полезными вопросами. Ведь когда есть вопрос, ответ обязательно приходит, даже если порой на это требуется время. Но разве жизнь недостойна того, чтобы услышать себя, свое мнение, свои потребности, понять себя? Позволение себе, по моему опыту, рождается из осознания границ времени жизни. Но даже когда удается ощутить в себе это позволение, открывая для себя внутреннюю свободу, вам требуется мужество. Оно необходимо, чтобы проявляться в жизни и позволить развиваться разным граням своей личности. И словно прекрасный цветок, раскрываться во всей красоте и богатстве внутреннего естества. Полезные вопросы. Чего я на самом деле хочу? Что является моим кислородом? В чем я нуждаюсь сейчас? Почему так трудно дышать? Где перекрыт воздух? Кто его перекрывает? Как все это починить? Кто мог бы мне выдать право заботиться о себе? Как могло бы звучать это позволение, разрешение? Позволить себе быть собой, принимать всерьез свои потребности, ценности, желания и мечты как значимые и делать то, что важно – право каждого человека. В наших руках свобода изобразить на холсте собственную жизнь. И это серьезное дело. Готовы ли вы к такой ответственности? Однажды, размышляя о том, как просто бывает видеть несовершенство других, в то время как сам даже не пытаешься рисковать и делать то, что мог бы, я написала притчу. Она очень хорошо иллюстрирует ценность такой ответственности. Притча «Что видишь?» В городе проходила выставка картин современных художников, на которую пришло много посетителей. На одной из картин было изображено маковое поле на закате. Кто-то проходил мимо. Кто-то останавливался и рассматривал картину. «Какая оляпистая и бессмысленная картина!» – пренебрежительно взглянул на полотно один. «Что-то пооригинальнее автор придумать не мог?» «Надо было здесь добавить светлых бликов, а тут сделать цвета сдержаннее или, наоборот, ярче», – подумал другой. «Какая яркая, жизнерадостная картина, такая цветущая и сочная!» – восхитился третий. «Наверное, автор очень любит жизнь». Как жаль, что кто-то проходит мимо, ничего не замечая. Как печально, что этот человек не может найти смысл в картине и, чтобы восполнить свою собственную бессмысленность, обесценивает ее. Как грустно, что вот этот человек не пишет своих картин, но уверен, что хорошо знает, как лучше было работать художнику. Как ценно, когда человек замечает красоту, умеет восхищаться работой другого и видеть в ней смысл, думал Бог. Чем больше человек является творцом собственной жизни, ощущает внутреннюю свободу и проявляется там, где ему хотелось бы, тем более он способен радоваться, когда это делают другие, восхищаться и ценить их труд и творчество. И если что-то ему не созвучно, то он будет скорее воспринимать эту разность с другими спокойно и даже с интересом, так как она может обогатить его опыт и расширить видение и восприятие. Но недовольный своей жизнью человек, не позволяющий себе смелость проявляться, скорее всего, будет находить недостатки в других, раздражаться и завидовать. Ведь они позволяют себе то, чего не может позволить себе он. Но это возможно изменить, взяв, наконец, в свои руки кисть и начав создавать свою уникальную картину. Стать обычным, стать свободным. Сейчас мы подошли к интересному и важному моменту. Чтобы написать свою собственную картину жизни, нужно стать обычным человеком, которому свойственно ошибаться, бывать в разном настроении, испытывать трудные чувства, не всегда знать, что делать. То есть признать и принять свое несовершенство, обретая через это принятие внутреннюю свободу. И это не означает не меняться, не расти, не двигаться вперед. Это означает не разрушать себя чрезмерными, завышенными требованиями, высокими амбициями и перфекционизмом, и уметь в нужный момент должным образом о себе позаботиться. Мне кажется, позволяя себе стать обычным человеком, словно спускаешься с небес на землю. Иллюзии о себе, других и о жизни тают, как лед под лучами солнца. Приходит понимание важных вещей и взгляд на себя, и все вокруг становится максимально приближенным к реальности. Ты понимаешь, что всегда будет кто-то, кто будет тебя любить, и будет кто-то, кому ты не нравишься. Кто-то всегда будет рад встрече и будет ценить, а кто-то запросто готов от тебя отказаться. Кто-то всегда будет помнить и звонить тебе, чтобы поздравить с днем рождения, а кто-то даже не вспомнит. И все это применимо и к тебе. Всегда будет кто-то, кого ты любишь, и кто-то, кто не очень нравится тебе. Кто-то, с кем не наговориться, и кто-то, с кем не хочется соприкасаться. Кто-то, кто ценен, и кто-то, кто абсолютно безразличен. Становясь обычным человеком, прощаешь себя, когда не хочешь больше идти по жизни с кем-то вместе, понимая, что пути разошлись. И хорошо, что хорошее было, но дальше вам уже не вместе. Позволяешь себе выбирать с кем. Не заставляешь себя быть с теми, кто не близок. Когда становишься обычным человеком, перестаешь сверхстараться, сверхзаботиться, быть сверхугодливым, сверхмогущим, сверххорошим, сверхуспешным, приторно-глянцевым. Перестаешь гнаться за рекордами, шиком и прочей мишурой. Появляется оскомина от успешного успеха. Становится важным просто быть, но быть собой, быть с теми, кто важен тебе и кому ты важен, с кем теплые чувства взаимны. Становясь обычным, перестаешь бояться конфликтов, ведь ты просто человек. Человек, чувствующий, переживающий разный спектр в зависимости от ситуаций. Обычному человеку бывает больно, страшно, он бывает растерян. Он не всегда способен идеально владеть собой. У него есть уязвимые места. Обычный человек способен просить о помощи и поддержке, когда она нужна. Он не испытывает потребности казаться сильным, непробиваемым. Ведь зачем кем-то казаться, если ты просто человек? Становясь обычным человеком, начинаешь любить свои синячки под глазами по утрам, свои морщинки, несовершенство, принимать свое изменчивое настроение. А еще видеть в себе светлое и доброе, теневое и неприятное. Обычный человек совершает ошибки, и это не означает нежелание расти. Это значит иногда не мочь. Становясь обычным человеком, принимаешь, что есть вещи, с которыми трудно справляться, и не каришь себя за это. Больше не пытаешься быть сверхчеловеком, которому все по силам. Уже знаешь, что не все. И тогда спокойно относишься, что не всегда все помнишь, не все умеешь и знаешь. Становясь обычным человеком, не удивляешься тому, что сегодня батарейки сели и нет сил, а завтра, возможно, снова подпрыгнешь, как с трамплина, и взлетишь. А может и нет. Ведь у обычных людей с годами сил становится немного меньше, и тогда они перестают их растрачивать впустую, направляя туда, где это действительно важно. Быть обычным человеком значит быть по-настоящему свободным. И когда обретаешь эту свободу, с удивлением и благоговением замечаешь, как много высвобождается сил, которые теперь не расходуешь попусту. И в этом позволении себе быть обычным проявляется любовь к себе, а значит и забота. Становясь обычным человеком, начинаешь стремиться быть с обычными, с настоящими, которые, как и ты, стремятся быть, а не казаться, принимая свою обычность.